Глава 3. Праздник в разгаре. В конце концов, я взрослая женщина. Я должна вернуться в эту квартиру, встретиться лицом к лицу с этим гулякой и спокойно с ним поговорить. Убеждала она себя. Проведя ночь у подруги, Кира нисколько не успокоилась. Слишком уж нетипичным было поведение Левона. Что значит «больше не звони»? Почему так и не взял трубку? Он ведь не такой. Он верный, преданный. Он ей устроил столько сюрпризов за те полгода, что они вместе. Каждый день признавался в любви, дарил цветы, замуж позвал. Умом она понимала, что вчера случилась какая-то невероятная хрень. А вот сердце искало любимому 1001 оправдание. И находило. Напился. Засиделся в хорошей компании, хотел, чтобы его не тревожили. Раньше он никогда так не делал, но... Все ведь бывает в первый раз. Может, у него вчера что-то случилось на работе, он же антикризисный менеджер. На него сыплют проблемы, все, кому не лень, а он бесконечно их решает. Может, сорвался? Может, вообще потерял телефон, а ей писал какой-то левый человек? Да что угодно может быть. Зачем сразу думать о худшем? Войдя в фойе новостройки, в которой Левон недавно купил квартиру, Кира нажала на кнопку лифта. Зашла в кабинку, посмотрела на себя в зеркало. После ночи переживаний и активных рыданий видок у нее был еще тот. Глаза красные, лицо бледное, губы искусаны. Хоть волосы в порядке, привычно струились по плечам крупными локонами. Ее подруга Нина работала парикмахером и утром настояла на том, что уложит Кире волосы. «Нечего идти к мужику на разборке с вороньим гнездом на голове», — сказала она. Кира не знала, успел ли вернуться Левон. Часы показывали 10 утра. Надеялась, что да, а если нет, она подождет. Она будет ждать, сколько нужно. Трясущимися руками Кира достала ключи, отомкнула замок. Шагнула в прихожую. И сразу стало ясно, что Левон дома. Вон его ботинки. Те самые новые, черные на меху, в которых он уходил вчера. Она сразу их узнала. А вот эти бежевые сапожки на высокой шпильке, что стояли рядом, были ей совершенно незнакомы. Кира будто впала в ступор. Долго пялилась на чужую обувь, не хотела понимать очевидного. А потом услышала какую-то возню в спальне, женское хихиканье. Визгливое такое хихиканье, мерзкое. И как мотылёк на огонь она полетела на звук. Дверь в спальню оказалась открыта нараспашку. Кира застыла в проеме, прижав к губам холодные пальцы. Просто стояла и смотрела на кровать, где развлекались двое. Левон полулежал в постели, опершись спиной об изголовье. Из одежды на нем было только полотенце, небрежно накинутое на бедра. А рядом лежала полуголая девица с длинными розовыми волосами, одетая лишь в белье, состоявшей из сплошных ниток и прозрачного кружева. Ее красивый, загорелый мужчина с крепкой грудью, покрытой кучерявой черной порослью волос, большими сильными руками, кубиками пресса. Тот, кого она ежедневно целовала. Тот, кого она обожала. Левон не постеснялся Кира. Собственническим движением обнял за плечи полуголую красотку. Наверное, решил... что все равно не сможет объяснить адультер невесте, так зачем стараться? А потом она заметила на прикроватной тумбе со стороны девицы чашку кофе. Такую же, как та, что Левон приносил ей вчера, благодаря за ночь любви. А может быть, эту же. Только сейчас заметила, что пахло в спальне соответствующе, свежесваренной арабикой. «Ты!» — захрипела Кира. В голове у нее зазвучали десятки самых обидных ругательств, но она так и не произнесла ни одного из них. Стояла и прям как рыба в воде открывала и закрывала рот. Она смотрела Левону в глаза, пытаясь найти там хоть каплю вины, смущения, хоть что-то, чтобы стало чуточку легче. Но бывший возлюбленный лишь задрал повыше нос и самодовольно ухмылялся. «Насмотрелась?» — вдруг спросил он. «Ага», — кивнула Кира. Она увидела больше, чем достаточно. Больше, чем могла выдержать. «Ну так иди отсюда. Не мешай», — проговорил он, смерив ее надменным взглядом. И Кира побежала вон. Вон из квартиры. Вон из дома. Вон из его жизни.